Хостинский дом. Снова лагерь, но уж другой. Настоящий, советский, на русском севере. Под вышками и колючкой, где жизнь — случайность, а смерть — закон. Кончина Сталина, реабилитация, гибель Норы. Девочки, жижа, овраг с волшебной глиной. И далее, из-за чего все и задумалось. Оно же самое главное — диалоги с Фролкой. То, над чем медленно, близясь к завершению, продолжал работать по сей день. То, чего больше всего боялся не успеть завершить. Хотя, с другой стороны, точно знал, если б не передвигал ногами в этом добровольно-принудительном режиме, с весны по осень, многотысячно меряя с погами привычный маршрут, с кнутом за поясом, ежевечерней мутной стопкой, давно бы уж сдох от болезни и тоски. А тоска, она была, порой доводящей до желания умереть, уйти. Настолько сильным было разочарование в том, ради чего ходил по краю столько лет, оставаясь кретиническим идеалистом. Подхлестнул, как ни странно, Фрол своими простыми мужицкими истинами. Сказал как-то, когда крепко выпил, под самый конец сезона. Понимаешь, Вань, они ж демоны, чисто бесы. Они ж сада родом усе, советы энти, как засланные чертом самим. Они ж Бога хотят на земи подменить собою, и поэтому делают страшные дела, беспощадные, и нету для их суда. Он-то будет им опосля суд Божий, но они его не ждут, поэтому творять все беспощадно. Для их человек не человек, а мошка, коровья лепешка. Топнуть, размажуть и не вернуться после. А люди от этого страдают, от ихних плевков и ихнего негодяйства. Но что страшное тут, это что сами они. А после уж кто простой, обычный, но чуток повыше другого, он такую жизнь видит. И сам хочет тоже туда проникнуть, к им, к этим кубивцам, и тоже пнуть как те, хошь брата своего, хошь сестру, хошь соседа. Так оно и выходит. Усё ниже и ниже народ катится под горку. А у Божьей мире усё наоборот должно. Уверх да уверх идти надо, к Богу да к добрым делам. — А как ты думаешь, — Фрол спросил его Джон тогда, — а почему советы и всё советское именно на этой земле гнездо себе свели? Фрол подумал и ответил. — Бог шельм уметить. И замолчал. Однако Джон проявил упорство, желая разобраться. Саму землю метит или людей, которые на ней живут? Сам народ этот. — Земь не тронь, — покачал головой старик. — Земь-то сама по себе добрая. Он как посем с тобою, солдатик. Под ведра, почитай, Маруся, зорьки сдаивает каждый день. А народ? Народ наш поменять хорошо б. По зиме разметать поширше. Что коммуняк, что православных, от сих до сих. Он кивнул головой сначала на запад, потом на восток, после чего задрал голову вверх к небу. А других суды? К нам оттеда какие? Но не чтоб только обязательно православные, и не чтоб коммуняки, а чтоб справедливо человеков у всех поделить. Хошь татарин, хошь иудейки, хошь негра какой, хошь с Англии самой, к примеру, аль с Америки. И, глядишь, разжижится все, растечется. Много нашинского народу никак нельзя на одной земле уместе держать. Беда будет когда-никогда. Одни других нищими сделать захочет, а те другие, кто послабже, уместо, чтоб слово сказать, голову у жопу упрячут. И не гугу, такой народ. Царя на него надо. Бога и царя, только и забыл нас Бог, царь небесный. Проклял, стар быть, русского человека. Бросил его православного, спрятался у себя в облаках, и сделались все мы страшные. Но коль так постановил Господь, значит, так надо ему. После таких разговоров задумывался Харпер, чувствуя, что есть истина в словах Фроловых. И от этого, бывало, мучился, так и не проясненный до конца мукой. Выпивал чаще в одиночку, уходя от свое одиночное плавание по волнам мутной браги. Сам себе команда, сам компас и сам же капитан. И все это, несмотря на то, что окружен заботой близких. Вот они, рядом. Зятья лучше не придумать. И дочери обе любимые, и внук с внучкой радовали, особенно малышка, любимица, Норонька Тришкина с Юликом. Норик, любимый, недавно удалось хоть с трудом прописать внучку к себе, к родному дедушке с законным советским паспортом на университетский проспект, в даренную властью однушку. Подумал, что тогда, мол, а кочурью с власти обратно заберет теперь уж за так, как у Севы забрала, у беглого Ницценова биолога. Ванюшку тоже любил, как родного, баловал, как умел, попутно язык подправлял английский, на котором те с малолетства приучен были общаться с матерями между собой. Нора владела получше. Ее английский был практически безукоризненным. Сказывались ежегодные поездки в Лондон, где она проводила с матерью и теткой зимние школьные каникулы. Трудностей при выезде не возникало, потому что, начиная с рождения, было вписано в английский загранпаспорт Патриции Харпер-Шварц. Улетали обычно сразу же после новогодних праздников, ежегодно отсидев застолье в новогоднюю очередь, как водится, слева или справа от оврага. В это время в Англии уж заканчивались рождественские отпуска, и офисы лондонских издательств были открыты. Это нужно было Присцилле, которая, как правило, первую неделю занималась сдачей переводов и обсуждением очередных контрактов на год. Переводы ее были великолепны, это отмечали все. К 80-му году к Прис и Конниковой Харпер стояла очередь. Однако времени на перевод русской классики на английский оставалось все меньше и меньше. Основная часть работ теперь стояла из переводов с английского на русский. В основном по договорам с редакцией современной литературы, отпочковавшейся от Худлита. Джойс, Честертон, Агата Кристи, Хемингуэй, Льюис, Вудхаус. Это казалось делом чрезвычайно интересным, хотя был явно ощутимый проигрыш в деньгах. Не будь ты дурой, не смог удержаться от совета Гвидон, когда она стала проявлять повышенную активность, все больше и чаще сотрудничая с худлитовскими структурами. Для них переводи, а для нас не надрывайся. Не оценят все равно, разве что по головке погладят, а сами завистью зайдут. И обманут, рано или поздно. У нас обманывать принято, это повсеместно, и ни черта тут не изменишь. Меня знаешь, сколько раз кидали? Пол гонорара хорошо, если выдеришь от них проклятых.